Любая брешь в их численности и их силе приближает нас к триумфу. Я оставляю за собой их трупы. Недалеко от моста за массой горящих танков я вижу знамя. Сквозь дым я сначала вижу его лицо, и на миг в голову приходит глупая мысль, что он пришел. Я верю, всего на недолгую секунду, что он, наконец, присоединился к нам на поле битвы, и это все должно перевернуть. Будет, как в дни Великого Крестового Похода, когда победа следовала за сладкой победой, и он, словно сияющая звезда, вел нас на передовой. Но это всего лишь знамя. В его лице отверстие от выстрелов. Вокруг знамени собрались порядка 60 солдат, самая крупная группа выживших, что я видела. 60, которые могли бы что-то изменить где-то в другом месте, если выживут. Но у них ничего не получится. Когда я приближаюсь, то вижу пожирателей миров. Они несутся мимо баррикады. Один пересек подъездную дорогу и устремляется на кучку выживших. Кхадок и Де из семи неистовых. Гигантский ужас, собиратель черепов. На его доспехе висят трофеи из человеческих костей и кожи, словно фетиши и кожаные фартуки. Он берсеркер, его сознание свелось к бессловесной жажде убийства. Он двигается со скоростью почти 60 км в час. Он пронесется сквозь них, как неудержимый спидер. Убьет и сожрет их, и не обязательно в этом порядке. Я ускоряюсь. По моей оценке, Кхадак иде в 5 раз физически сильнее меня. В 6 раз больше. В 10 раз быстрее. Он орудует парой цепных топоров, каждый из которых вскроет бронетранспортер. Это будет интересно. Все то, что я изучила об этих жалких друзьях, ставших архиврагами, то, какими чудовищами они стали, было всего лишь теорией. Это будет мой первый реальный бой с существами, в которых превратился 12. У меня одно боевое преимущество. Я вижу Кхадага Иде. Он рогатый гигант в белом доспехе. Кхадак Иде не видит меня. Я перехватываю его на полной скорости в 5 метрах от линии знамени. Он чувствует меня в самый последний момент. Шипящая в его крови сущность нерожденных реагирует на мое нуль свойства и вздрагивает. Я доверяюсь императору. Вкладываю силу в истину. Вонзаю истину в лицо Кхадага Иде. Восходящий удар почти ломает мне локоть и плечо. Ноги скользят, оставляя борозду в земле, словно лыжное шасси упавшей грозовой птицы. Кхадак Иде поднимается. Он на миг отрывается от земли, словно выпрыгивающий из воды кит, белая броня разрезана на лице и груди, разрубленные фетиши разлетаются, кабели и приводы лопаются, кровь хлещет фонтаном, его кровь и литры проглоченной крови из разорванного желудка. Он молотит руками и ногами, дергается, отлетает назад, вскрытый от паха до черепной коробки. Падает на спину с шумом рухнувшего металлолома, поднимая грязь в воздух. Я оцениваю свой первый практический опыт как успех. Люди вокруг знамени не понимают, что сейчас произошло. Я думаю, что для них это кажется чудом, невозможностью, божьим промыслом. Они тоже меня не видят. Они могут видеть только мой результат. Но тем не менее, они радостно кричат, их скандирование возобновляется. Я поворачиваюсь к ним и вижу слепую надежду на их лицах, триумф в глазах. Они не могут здесь оставаться. Они должны идти. Отступить. Приближаются другие. Но я не могу сказать им это. Разве что. Я вижу его. Старый гренадер. Треклятый ветеран. Тот из конвоя, который действовал так странно. Он смотрит прямо на меня, держась одной рукой за древко знамени, глаза широко раскрыты, рот отвис. На его лице и бороде блестят пятна крови Кхадага Иде. Он видит меня. Я смотрю прямо ему в глаза. Я хочу, чтобы он увидел меня еще лучше. И я указываю. Указываю на заградительную стену. Указываю настолько твердо, насколько могу. Иди. Пойми меня. Пожалуйста. Иди сейчас же. Возьми этих людей, пока вы еще можете, и отправляйтесь на стену. Во имя всего святого, увидь меня и пойми, что я пытаюсь сказать тебе. Гарри услышал крики Пирса. «Он защищает нас! Он оберегает нас! Я говорил вам, говорил, парни! Он с нами! Император с нами!» Это не имело смысла. Сейчас что-то произошло, какое-то изменение, такое же простое и бесшумное, как появление солнца из-за тучи. Но это не был солнечный свет, это была тишина, сильный холод, как будто вопль войны приглушили. Все демонические существа, на некоторых из которых было жутко смотреть, вдруг стали умирать и разбегаться, визжа и лая, они бросились в рассыпную. А чудовище, дикого монстра Астартес, в считанных метрах от них разрубила какая-то невидимая сила. Гарри уставился на его огромный разорванный труп. Из рассеченных внутренностей поднимался пар. Легионер был таким большим, таким быстрым, он набросился на них с такой яростью, что казался не воином на войне, а стихийным бедствием. А что под всеми звездами могло остановить стихию, за исключением деяния Бога? «Дух Митры с нами, парни!» — закричал Пирс. «Капризная госпожа войны! Сегодня мы избранные! Благословите себя и следуйте за мной! Поднимите это знамя и следуйте за мной! К стене, парни! Мы отходим к стене! Слышите меня? Выполняйте!» Мертвых отнесли в длинные залы и блокгаузы, что заполняли дворы за Горгоновым рубежом. После яростной контратаки рабочие команды в поте лица очищали стены от тел. Раненых отнесли или отвели в медицинские бункеры и полевые пункты. Вереницы окровавленных и ошеломленных людей направлялись по рампам и переходам с внутренних стен рубежа. Мертвых, как Астартес, так и армейцев, перевозили на повозках и транспортерах в длинные залы. Медицинский персонал проводил последние проверки для подтверждения смерти, затем трупы разделяли, легионеров в одни залы, смертных — в другие. Со всех снимут любое пригодное снаряжение и броню, так как все имело ценность. Апотекарии извлекут драгоценные геносеми и любые пригодные органы. Хирургионы соберут человеческие тела ради крови, тканей и органов, чтобы пополнить запасы лазаретов. То, что осталось, будет лежать, пока не появится возможность для торжественного захоронения. Это была важная работа, но времени для надлежащего ритуала или церемонии не было. «Я хочу увидеть его», — сказала Церис Гон медику, который занимался ею. «Я объяснил, мадам». Начал он. «Вы знаете, о чем я?» — выпалила она. «Я хочу поблагодарить его за...» Он отвел ее за руку в длинные залы. Она слышала скрип и стук каталог, лязг снимаемых доспехов, тихие разговоры измученных санитаров. Она почувствовала запах крови, удушливый смрад массовой смерти. Она не видела. Глаза были перевязаны. Медик сказал ей, что ее зрение со временем может вернуться, если она отдохнет и исцелится. Месяц, может, два. До того времени ее миром стал звук, звук и запах. Ведя ее под руку, он тихо рассказал, что рубеж сейчас полностью эвакуируется. Останутся только сковывающие части. Даже медиков выведут. Транспорты готовы к перевозке штаба и гражданского персонала в Львиные врата. Он рассказал о сегодняшней битве, о том, что рубеж едва не пал под натиском предателей. Сокрушительный штурм за одно утро отбросил лоялистов до самой четвертой окружной стены. Как близко они подошли к краху, если бы не повелитель Ваала и кровавые ангелы с имперскими кулаками, которые сражались вместе с ним. Она ничего из этого не видела. Снаряд, который свалил ее и обрушил часть башни, был всего лишь одним из первых выстрелов битвы, которая стала самой свирепой и тяжелой с начала осады до этого момента. Большую часть происходящего женщина была без сознания, и когда очнулась на носилках, ее глаза уже были перевязаны бинтами. Она слышала звуки битвы, ее колоссальный грохот, разносящийся через колоссальные укрепления рубежа. Апокалиптическая война по другую сторону стены. «Я могу дать вам 5 минут», — сказал медик. «Потом я должен посадить вас на транспорт». «Никаких возражений». «Как его звали?» «Зефон», — ответила она. Они вошли в прохладное помещение каменного здания, далеко от наполненного дымом воздуха снаружи. Здесь был другой дым. Ладана. Она услышала тихие шумы. Урчание сверл, звон хирургических инструментов, тихое пение, которое она совершенно не могла разобрать. «Почему она здесь?» — услышала она вопрос. Медик, державший ее за руку, словно лишился дара речи. «Мне спас жизнь воин по имени Зефон», — сказала она, слепо наклонив голову, не зная, куда повернуться. «Упал снаряд. Он. Он закрыл меня своим телом. Я бы погибла. И... Я думаю, он умер», — сказала Церис. «Я хотела». «Что? Чего вы хотели?» «Почтить его память». Она услышала шепот. Повернула голову, пытаясь определить, откуда он доносился. «Сюда», — сказал голос. Он был сильным, но глухим, как прекрасное изваяние, оставленное в темном месте, одинокое и забытое. Медик ничего не сказал, но она почувствовала, как он потянул ее и повел вперед. Его рука немного дрожала. «Зефон», — сказал голос. «Капитан, именуемый Вестник Скорби. Его война была долгой и мучительной. Он был серьезно ранен и восстановлен аугметикой, все его конечности. Трансплантация далась непросто. Его тело отвергало их. После этого он стал непригодным для фронтовой службы. Но на Терре он получил нетрадиционную помощь для своей деградирующей бионики. Это исцелило его. Снова сделало полноценным в достаточной мере, чтобы вернуться в почетную стражу и сражаться за эти стены. «Но он мертв?» — спросила она. «Отдал свою жизнь за вашу, кажется». Церис отпустила руку медика и протянула свою. Она почувствовала край металлических носилок, затем твердую поверхность доспеха. Неподвижное и холодное тело. Ее кончики пальцев ощутили пепел и сажу, покрывавшие доспех. «Мне жаль», — сказала она. «Мне так жаль. Я стоила ему жизни. Один спасенный человек. Ничтожное воздаяние за легионера». «Легионес Астартес — щит человечества», — сказал голос. «Зефон сделал только то, ради чего был создан». Она провела пальцами по краю доспеха, нагрудника, наплечника. «Мне очень-очень жаль, что он погиб», — сказала она. «Мне тоже», — ответил голос. «Почему вы здесь?» «Меня зовут Церис Гон», — пояснила она. «Я официальный наблюдатель. У меня». «У меня удостоверение в качестве подтверждения. Лорд Преторианец своей милостью выдал их, чтобы я и другие могли засвидетельствовать и записать события этой войны для будущих поколений». «Летописец?» «Нечто подобное. Лорд Преторианец считает, что история — это успокоение. Искусство, которое необходимо поддерживать, даже в самые темные часы. Так как видение истории позволяет надеяться на будущее, чтобы прочитать ее. Это необычно сентиментально для него. Но, несмотря на это, весьма похоже на него». «С кем я говорю?» — спросила Церис. «Теперь вам придется уйти, Церис Гон», — сказал голос. «Я знаю. Я понимаю. Горгонов рубеж на грани падения. Весь второстепенный персонал должен немедленно покинуть его. Мне сказали. Кроме того, моя работа бесполезна. Я только начала и теперь не могу наблюдать». «Не можете», — сказал голос. «Но, думаю, лорд Преторианец прав. Надежда на будущее имеет значение. Возможно, это единственный оставшийся у нас свет. Мы должны продолжать записывать историю, или Империум станет забытой империей. Но вы должны покинуть этот зал. Работа апотекариев не для посторонних. Их священную службу люди не должны видеть». «Конечно». Она замерла. «Что произойдет с капитаном Зефоном?» — спросила она. — Апотекарии. Его бионическая аугментация усложнила обычные процедуры. Это неподходящее место для такой работы. Его тело перевезут в Санктум и поместят в стазис, пока не найдется время для надлежащего извлечения. «Могу я?» — спросила она. «Могу я отправиться в Санктум с его телом? Могу я сопроводить его? Можно мне, по крайней мере, увидеть это?» «Если пожелаете». «По чьему распоряжению мне оказана такая честь?» — спросила она. «Моему». Медик провел ее обратно во двор. Она почувствовала на коже дневное тепло. «Кто был этот старший?» — спросила она. «Что за лорд-офицер?» «Трон небесный», — пробормотал медик. «Это был лорд Сангвиний». «Милорды», — доложил милитант генерал Барр, — «дистанция полкилометра и уменьшается». «Понятно, Конос», — сказал Джагатай-хан. Примарх взглянул на Ралдорана и Вальдора. «Пора браться за дело». Оба кивнули. «Отдайте приказ, лорд», — сказал Вальдор. Хан улыбнулся. «Командование зоной принадлежит первому капитану», — ответил он. «Если быть точным», — отозвался Ралдоран, — «эта честь принадлежит уважаемому Коносу Барру. Я нахожусь здесь только для улучшения взаимодействия между армией и Астартес». Все трое посмотрели на Барра. Он поправил воротник, который вдруг стал сидеть слишком туго. «Это для меня честь, лорды», — сказал Барр. «Со всем уважением, я скорее разденусь догола и атакую этих ублюдков в одиночку, чем отдам любому из вас приказ». Брови хана поднялись, а затем он оглушительно расхохотался. Вальдор улыбнулся. Даже Ралдоран, самый спокойный из них, отвел взгляд, чтобы скрыть ухмылку. «Вы хороший человек, Барр», — сказал хан. «В этой войне мы все братья, отныне и навсегда. Это работа для легионеров. Ваши силы готовы?» «Стоят на позициях, милорд», — ответил Барр. «Кимерийский, Вечерня, Ауксилия, Альбийский». Маршал Агата докладывает о полной готовности. «Как и полковник Беззер и милитант-командер Карьес. Рвы зажжены. Артиллерия наведена». Хан оглянулся на Вальдора и Ралдорана. «Тогда давайте пройдемся», — сказал он. «Сир!» «Милорд!» Начал Барр. «Они явно пытаются выманить вас». «О, несомненно», — ответил хан. «Искушают провести вас еще одну атаку». «Конечно. Они не идиоты. Больные отбросы, но не идиоты». Хан посмотрел на Барра. «У храбрых имперских кулаков есть доктрина. Ни шагу назад. Моя несколько отличается. Проще не сделать шаг назад, если ты уже сделал несколько вперед». «Должен ли я подготовить наступление по всему фронту, лорд?» — спросил Барр. «Нет, вы оставайтесь на позициях». «Барр», — сказал Джагатай-хан, — «оставайтесь и ждите». «Но...» «Чего?» «Если они прорвутся через нас, Конос», — пояснил Ралдоран. «Если мы не вернемся», — добавил хан. Они взобрались на край траншеи и начали идти по слякоти, сжимая оружие. За их спинами пылали рвы. По всей линии колоссовых врат с ними выступили космодесантники. Ряды белых шрамов в белых доспехах и меньшие по численности проблески красного и желтого, кровавые ангелы и имперские кулаки. И редкое сияние золота, кустодии Вальдора. Перед ними туман. Дымящаяся мгла. Темная масса. «Ни за что не подпускайте их», — сухо напомнил хан, шагая вперед. «Если они доберутся до нас, мы уже сдали наше поле боя». Ралдоран обнажил длинный меч. В задымленном свете блеснуло скользящее лезвие. «Суть вашей доктрины, милорд», — сказал он, шагая в размеренном темпе, чтобы сравниться с поступью хана. «Внезапность. Встречать на подходе». «Встречать на подходе, Ралдоран. Встречать, прежде чем они готовы. Встречать, прежде чем они достигнут цели. Никогда не делать того, что они ожидают. Никогда не позволять врагу действовать в полную силу». Он взглянул на Вальдора, шедшего с другой стороны. «Думаю, тебе это не по душе, Константин? Я иду на войну подле вас, великий хан. Какие возражения могут у меня быть?» «Да. У тебя, Константин, который связан с местом и ролью?» «Вы упрощаете доктрину моего ордена так же небрежно, как другие упрощают тактику белых шрамов, Джагатай». «Тогда прими мои извинения», — сказал хан. Он обнажил Дао и Болтер. Над идущей цепью падали дрожащие хлопья пепла, как первый снег. «Хотя я знаю», — добавил примарх, — «ты здесь только для того, чтобы держать меня под присмотром». «Я здесь для...» — начал Вальдор. «Скажи, что Рогал не направил тебя сюда, друг Константин», — перебил хан. «Скажи, что Рогал не прислал тебя в Колоссы следить за его братом, непокорным ханом и его своенравными идеями». «Я прожил свою жизнь в тайнах», — просто ответил Вальдор. «Но мне никогда не нравилась ложь». «Конечно, он это сделал». Хан невозмутимо кивнул. «Я отобью порт», — сказал он. «Я дал слово. И я сделаю это. Но сначала нужно разобраться с этим. Колоссы должны выстоять. Как только этот бой сведется к нашей выгоде, я захвачу порт». «О да, Константин, дорогой Константин, я прекрасно знаю, что Рогал считает, что манипулирует мною. Держит Варвара на коротком поводке». «Не думаю, что он думает именно так, Джагатай», — сказал Вальдор. «Но его стратегия...» «Она бесподобна, Константин», — сказал хан. «Бесподобна. Я рыдаю при виде красоты его тактики. Рогал будет руководить этим и победит, или мы умрем. Я верю в него. И не стану разрушать его планы. Но при выполнении им иногда не хватает». Импровизации. Трое воинов продолжали шагать в сгущающийся туман. Их темп слегка ускорился. Цепь легиона с Астартес решительно следовала с ними. «Как прогулка навстречу врагу?» — отметил Ралдоран. «Именно так», — засмеялся хан. «Они рассчитывают, что мы останемся на позициях и будем ждать, или атакуем их как безумцы. Но не то, что мы решительно встретим их посредине». Клубящийся дым сгущался. Он нес светящийся пепел, напоминающий скоротечные звезды. Ноги легионеров хлюпали в жиже. Вальдор нес свое огромное копье стража на плече. «Думаю, помогает то, что он может быть здесь», — тихо сказал Ралдоран. «Помогает?» — спросил хан. «Сфокусировать ваш разум на колоссах, а не на порту». «Он говорит о Мортарионе», — прямо сказал Вальдор. «Я знаю, черт возьми, о ком он говорит», — резко бросил хан. «Встретить его здесь?» — спросил Ралдоран. «Это ведь достаточный стимул». «Я здесь, Ралдоран», — сказал хан, — «потому что колоссы критически важны». «Критически. Мне не нужен стимул, чтобы водрузить здесь свое знамя». Они прошли еще несколько шагов. «Тем не менее, я буду следить за ним», — лукаво добавил хан. «Да, проклятие, я буду следить. И если кто-то из вас увидит его здесь, не стойте у меня на пути». Облака дыма начали рассеиваться. Они увидели врага. Темные фигуры в редеющем дыме впереди. Темные фигуры, темные линии, темная масса. Широкий фронт войска Гвардии Смерти, наступающего ровным шагом. Они почувствовали в предателях смрад болезни, гниль, источаемый лихорадочный жар зараженных тел. Они слышали бульканье густой пены в глотках и чахоточных легких. В дыму кружили жужжащие мухи. Вражеская масса не подала виду, что заметила их. Она просто продолжала непоколебимое напыщенное продвижение. На стороне предателей было время и сила. Несмотря на стелящийся дым, было очевидно, что князь разложения выставил против колоссов огромное число своих воинов, в 7 раз больше, чем хан поднял из траншей. Отсутствие реакции не казалось звериной глупостью или спесивой уверенностью превосходящих сил. Кровавый ангел Ралдоран воспринимал поведение врага как простое отсутствие ответа. Гвардия смерти не реагировала точно так же, как не реагирует начавшаяся болезнь. Она просто следует своим коварным ходом, заражая тело, размножаясь, распространяясь. Как рак продвигается по телу, через кровь, ткани и органы, как инфекция расширяется и подавляет, ползет своим ходом, не обращая внимания на антигены и зелья, выпущенные против нее, зная, что поглотит и охватит, что победит, и не будет ни задерживаться, ни торопиться. Гвардию смерти не спровоцировать на спешку, даже видом врага, выступившего навстречу из дыма. Она будет приближаться на своей скорости, медленно, неторопливо и непреклонно. Так как неторопливость была частью процесса. Она была создана так или иначе сокрушать, но хотела, чтобы затяжная агония, которая предваряла этот конец, длилась долго. Целью была пытка. Темп шагов Хана начал ускоряться. Без слов и команд, в которых не было необходимости. Линия Астартес ускорилась вместе с ним, поддерживая темп. Быстрые шаги, затем легкий бег, затем быстрый бег, тяжелые фигуры в броне разбрызгивали жижу и сотрясали землю, перейдя в атаку. Щиты и клинки подняты, головы опущены, болтеры нацелены. В 20 метрах от наступающей волны серо-зеленых больных чудовищ силы Хана открыли огонь. Болтеры загремели, выплевывая снаряды, освещая сумерки дыма тускло-красными дульными вспышками. Гвардейцы смерти в первом ряду падали и валились, отлетали в стороны, опрокидывались, взрывались, прошивались насквозь. От разрывов лопалась броня. Разлетались куски гнилого мяса и брызги жидкостей. Оружие 14 начало отвечать, вспыхивая и ревя из тяжело ступающих рядов. Гвардия смерти очнулась от своей спячки. Атакующие легионеры по обе стороны от Хана падали, убитые наповал или сбитые с ног разрывами болтов на их штурмовых щитах. За следующие 10 метров масса гвардии смерти скосит ударный отряд лоялистов целиком. Но у них не было 10 метров. Бегущая линия Хана уже добралась до врагов. Столкновение вызвало волну грохота металла о металл, пластали о керамид, которая пронеслась по боевой линии, словно удары молотов по тысяче наковален. Звук был таким громким и яростным, что его услышали Бар и его люди в траншеях. Атакующие космодесантники принесли с собой силу инерции. Они смяли и раскололи передовые цепи врага, сбили с ног и растоптали, добивая упавших колющими ударами и безжалостными выстрелами, используя их трупы как плацдарм для встречи следующих рядов. Первыми атаковали Хан, Вальдор и Ралдорон. Их триумвират стал острием атакующего клинка. Константин Вальдор, воин в золоте, сломал вражескую линию подобно осадному тарану. Своим копьем Кустоди он уничтожил восьмерых врагов, прежде чем сошелся в рукопашную. Держа оружие горизонтально, словно пику, он открыл огонь из болтера. Снаряды летели над нацеленным лезвием копья. Оказавшись среди врагов, Вальдор начал разрезать их на куски, разрубать порченные доспехи, ломать броню, словно фарфор, крушить шлемы, как яичную скорлупу, отбрасывать тела в промозглый воздух. За считанные секунды его великолепное тело покрылось гноем, разлетающимся из его жертв. Клинки били и ломались о его ауромет. Гигант ворвался в их ряды, словно жнец, рубящий густую растительность, расчищающий путь. Ралдоран был багровым призраком. Его огромный меч сверкал при каждом взмахе, отражая адский свет. Ничто на пути клинка не оставалось целым. Тела падали по обе стороны от кровавого ангела, разрубленные и разрезанные куски отлетали и катились по грязи. Капитан ревел боевой гимн своего легиона, священные песни крови и чуда, которые подпитывали каждый нанесенный им удар. Если Вальдор был разъяренным полубогом, то Ралдоран — ангелом, демонстрирующим чудовищный ужас ничем не ограниченной ангельской сущности. Он был лицом откровения. Ангелы внушают благоговейный страх. Благодать и безмятежность, которые они излучают в миг покоя, становятся ошеломляющей яростью, когда они выходят из себя. Они сражались по обе стороны от Джагатай-хана. Вальдор слева, Ралдоран справа. Каган, хан ханов, был совершенно иным существом. Его примаршие тело возвышалось над врагами, на которых он накинулся. Гвардейцы смерти беспомощно гибли вокруг него, как штормовые волны, разбивающиеся о скалы. В его глазах пылал огонь, который возбуждал страх даже в пораженных болезнью умах. Он был беспощадной стихией. Это не была дикая свирепость его генетического брата Руса, призрачно-яростная жажда убийства волчьей стаи. Это был безупречный, чистый, рассекающий, невозмутимый удар орла, сфокусированный и бесстрастно хирургический. Джагатай не был рычащим зверем, неистово разрывающим труп на куски. Он оставлял этот вид маниакального убийства волчьему королю и его фенрисийской своре. Он был безмятежной свирепостью, разящим ударом молнии, ломающей кости атакой стремительного ястреба, резким криком внезапной смерти в пустынном месте. Он был неоплаканной смертью давно забытого Каэрна. Его болтер стрелял. Его дао светился. Враги просто умирали вокруг него. Каждый удар и каждый выстрел максимизировали свой убийственный потенциал, абсолютная экономия уничтожения, словно смерть была конечным ресурсом, а он его распределял. Безмерно, но никогда не более необходимого, чтобы не пропадала впустую ни одна ее капля. Он оставлял за собой убитых гвардейцев смерти, многие по виду невредимые или целые, сраженные точным выпадом, единственным мастерским разрезом. Немногократное уничтожение, просто абсолютное. Он ступал среди врагов, отмеряя смерть, удар за ударом, каждая доза идеально смертельной величиной. Его белые шрамы делали то же самое. По всей линии они соответствовали великолепно отточенной и неутомимой слаженности имперских кулаков своей потрясающей и безжалостной четкостью действий. Они сражались рядом со свирепыми кровавыми ангелами Ралдорана и потрясающей мощью непобедимых кустодиев Вальдора и сеяли смерть с верной и неумолимой осознанностью, с инстинктивной концентрацией высших хищников. Никто из тех, кто видел это, будь то кустодии, имперские кулаки или кровавые ангелы, никогда более не унизит их прозвищем варвары. Они будут уважать воинов пять так, как человек уважает необсуждаемую разрушительность бури. Непоколебимая линия лоялистов продавила фронт войска гвардии смерти, оттесняя их в беспорядочном вихре замешательства и резни. Грязь исчезла под покровом смятых и искореженных бронированных тел. Воздух насытился пеленой кровавого пара, дыма и туч мух. Завеса дыма заглушала шум жестокой бойни, как будто все накрыло толстыми одеялами. Выстрелы стали гулкими, лязг клинков — глухим. Для каждого воина мир сузился в приглушенное пространство, где самыми громкими звуками были его собственное хриплое дыхание внутри шлема, неприятное жужжание насекомых и звон оружия по его доспеху. В давке бойни хан почувствовал, как вражеский строй ломается вокруг него и начинает отступать. И он почувствовал вспышку. Это была вспышка. Широкая и яркая, испаряющая дым, осветившая все поле боя. Над головой дрожал и мерцал широкий и бесформенный разряд молнии. Хан услышал резкий свист. На них посыпались градины, звеня как колокола при ударе и отскакивая от его доспеха и брони воинов вокруг него. Он убил воина 14-го легиона и вырвал меч, позволив телу рухнуть на спину, и посмотрел вверх. Хрусталики грязного снега взорвались порошком и дробинками на его лице. Низкое небо бурлило. Чумные облака вспенивались и раскисали. Сполохи стали сильнее, подсвечивая потяжелевшие облака синим фотолюминесцентным свечением. Он знал этот гнилой привкус. Знал слишком хорошо. «Наран-Баатар!» — закричал он, пытаясь найти своего старшего грозового пророка в море царящего вокруг хаоса. Градины рикошетили от всего, словно рассыпавшиеся шарикоподшипники. «Мы должны отступить», — сказал Циньфай, добравшись до Кагана. Верный Нойон-хан был измазан кровью, которая становилась розовой. Таящий град разжижал ее. «Согласен», — пророкотал хан. «Передай это». «Отдай приказ, Циньфай. Мы отходим». «Нет», — закричал Вальдор. Он был поблизости, все еще по левую руку от хана, уничтожая гвардейцев смерти, которые отлетали от него. Кустоди оглянулся. «Повернуть сейчас?» «Джагатай, мы опрокидываем их!» «Они делают это по собственной воле, Константин», — возразил хан. Он услышал грохот копыт. Это была не барабанная дробь орудий, которая подготовила его атаку 2 дня назад, напомнившую кавалерийский бросок из древности. Это были настоящие копыта. Плотные ряды гвардии смерти перед ним рассыпались, но не из-за прорыва противника и отступления. Они разделялись, чтобы кого-то пропустить. Гигантские копыта взбивали грязь. Сквозь дым и град вырисовывались оленьи и козьи рога, высоко над головами людей. Нагрянули нерожденные. Звериные чудовища, варп-ужасы с копытами, широкими рогами, козлиными ногами, сгорбленными телами, как у великанов, обугленными до черна и светящимися, их покрытые щетиной губы растянулись на мордах и рылах, обнажая клыки и лошадиные зубы, с них стекала пена и слюна, они ревели, рычали и визжали. Лица над их пастями напоминали осенние маски мотыльков, коричневые полосы и спиральные сероватые узоры, усеянные асимметричными группами паучьих глаз. С того места, где хан стоял, он увидел 8 надвигающихся демонов, омерзительного облика, как дьявола из старых и фантастических гравюр. Ни один из них не уступал размерами титану пес войны. Сабли в руке примарха словно и не было, такая же слабая и бесполезная, как ледяные крупинки, тающие на его броне. Он почувствовал, как сердце сковывает истинный лед ужаса. Ариман опустил руки. Они дрожали, словно по пальцам бежал ток высокого напряжения. Рев и вой разносился по долине к разбитым стенам Карбеника. Он посмотрел на Мартариона. Бледный король наблюдал за развернувшимся перед ним кошмаром. «Они выступили», — сказал бледный король. «Они выступили», — согласился Ариман. «Они призваны вплоть на лики Терры, и они идут. Ваши воины выманили врага в открытое поле. Призванные мной очистят поле целиком и разрушат колоссы». 3. Глаз Сахары. Правила гостеприимства. Открывающие пути. Джон спустился в разрушенный стихиями купол. Он был более 40 миль в ширину и представлял собой различные концентрические кольца осадочных пород и кварцитов. С воздуха он напоминал водоворот из кружащихся полос вулканических пород, растительности и песка. Джон знал это, потому что несколько раз пролетал над ним несколько лет назад. Много лет назад. Это был ее лагерь, ее убежище. Теперь, видимо, он стал ее постоянным домом. Некоторые говорили, что купол похож на глаз. Глаз, смотревший на небеса. Он долго смотрел, начиная с первобытной эпохи, известной как меловой период. Глаз открылся задолго до возвышения человека. Он смотрел на небо, когда человек учился ходить. Он укрывал ходячих людей, Homo erectus, в своих высохших руслах, и эти ходячие люди ашельской эпохи оставили свои кости и ручные топоры в его пыли. Он смотрел, не мигая, сквозь время, сквозь эпохи влажной растительности и ползучего оледенения. Эта земля стала называться Мавританией. По крайней мере, это имя Джон запомнил. Имена менялись и стирались временем. Потомки древних Савы и Тамуда назвали его Глаз Сахары. Почти целую вечность он не смотрел ни на что, кроме неба и звезд. «Что теперь смотрело на него в ответ?» — задумался Джон. Близился вечер, и небо стало синим, словно рифовая вода. Белая пыль вздымалась вокруг его ботинок, подобно мелкомолотой муке. Он миновал первый из внешних символов. Каменные идолы на валунах. Обвислые матери всего сущего, пузатые и охранявшие фетиши из костей, веток и соломы. Джон был совершенно уверен, что в этих предупреждающих знаках нет ни силы, ни магии. Но существовала немалая вероятность, что они связаны с сенсорными системами или размещены так, чтобы скрывать ауспики. Он достал пистолет. А потом снова убрал. Он хотел, чтобы его заметили. Он хотел, чтобы его встретили и поприветствовали. Оружие в руке вызовет только насилие. Впереди, в образованном руслом пересохшей реки Вади, он увидел группу жилых конструкций. несколько наполовину укрытых брезентом ржавых жилых модулей и большие берберские шатры сгрудились вокруг центрального сооружения. Еще пара-тройка небольших старых и залатанных экопалаток. Они, жилые модули и проржавевшая вокс-мачта, что возвышалась над тонкими колючками и мастиковыми деревьями, были единственными признаками, что это место хоть чем-то отличалось от того, каким оно было, когда человек впервые пришел к бравшему, здесь начало источнику. Он слышал, как журчит родник в старом каменном резервуаре, как приглушенно звенят колокольчики на шеях коз, пасущихся в солончаковой траве. Центральное строение представляло собой каменные развалины, земляной дом, укрепленный и обложенный резным камнем древними берберами. Нет, их уже давно так не называли. Берберы было пренебрежительным обращением, заимствованным из мертвого эллинистического языка «барбароус», словом для чужака и варвара. Как их называли сейчас? Амазихи. Свободные люди. Нет. Это имя, наверное, тоже давно мертво. Нумидцы? Без разницы. Берберы, вероятно, тоже давно мертвы. Это не их место. Это ничье место. Кроме нее. Дом был наполовину зарыт в землю. Каменные стены над поверхностью много раз разрушались и перестраивались. Пропавшие части и обвалившиеся крыши затянули тканью цвета индиго, такого же насыщенного, как вечернее небо. Место выглядело совершенно неподвижным. Она вообще здесь? Все ушли? Неужели он напрасно потратил время? «Привет!» — позвал Джон. Его голос, словно клинок, прорезал тишину. «Привет!» — ответил голос прямо у его уха. Но совсем не голос беспокоил Джона Грамматика, хотя тот и возник из ниоткуда. Что его действительно беспокоило, так это тяжесть, давившая на затылок. Холодное дуло оружия. Крупнокалиберного оружия. Джон наполовину поднял руки, обычный жест, который показывал мирные намерения. «Я вооружен, но не опасен», — сказал он как можно более бодрым голосом. «Вы можете забрать мое оружие». «Уже?» Джон посмотрел вниз. Пистолета в кобуре не оказалось. «Проклятье!» «Аккуратная работа», — сказал он. «Конечно». «Ну, сейчас я не вооружен и не опасен», — сказал он. «Ты не вооружен», — сказал голос. «Но ты определенно опасен». «О, да ладно вам». «Я узнал тебя, когда ты вошел. Совпадение лиц. Генный отпечаток. Я знаю точно, кто ты или кем ты притворяешься». «Неужели?» — спросил Джон. «Джон Грамматик». «Ах! Джон Грамматик. Наемник. Изгой. Бродяга. Пария. Агитатор. Агент ксеносов. Вечный в определенном смысле. По любым меркам опасный. Станешь тратить время, чтобы отрицать это. Или воспользуешься возможностью, чтобы снять маску и явить истинную личность?» «У меня нет маски», — сказал Джон. «Я неизмененный ксенос и не ношу личину псайконы. Я то, что вы видите. Джон Грамматик. И только. Я бы поспорил с другими вашими описаниями. Я уже давно другой, хотя признаюсь, что был большинством из названного и стыжусь подобного послужного списка». «Он пристыдил бы дьявола», — заметил голос. «Ах, но дьявол усердно работает над собственными источниками стыда. Можно мне опустить руки? Обернуться?» Вес перестал давить на затылок. Джон медленно повернулся. Он смотрел в дуло болт-пистолета. Тот выглядел как Фобос, самая древняя модель из всех, и оружие было подлинным антиквариатом. О нем явно очень заботились, и все же он казался старым и отполированным от долгого употребления. Его покрывала патина возраста, которую невозможно подделать. И уж точно их больше не выпускали массово с золотой проволочной рукоятью и боковыми прицелами. В него целилась фигура в доспехах. Доспехах легионес Астартес, и фигура, носившая их, была Астартес и по размеру, и по происхождению. Но броня была бесцветной и не маркированной, и даже не просто серой, как у странствующих рыцарей. Она была тусклой и с блестящей серебряной отделкой, как свинцовый слиток. Воин не носил ни шлема, ни улыбки. Его лицо было гладко выбритым, жестким, обветренным, словно покрытым патиной старости, как и пистолет, из которого он целился. Его соломенные волосы были коротко подстриженными. Глаза были цвета индиго. «И кто же ты теперь?» — спросил легионер. «Только я», — ответил Джон. «Друг императора». «Ну», — сказал легионер, — «разве это опаснее всего?» «Сейчас?» — спросил Джон. Он усмехнулся. «Я тоже так думаю». «Всегда», — без тени улыбки ответил легионер. «Но ты один из его», — сказал Джон. Воин слегка покачал головой. Джон почувствовал, как у него внутри все сжалось. «Конечно». Он опоздал. Вечный враг уже был здесь. Его загнал в угол предатель Астартес. «Какая фракция? Какой легион?» Вряд ли это имело значение, но он искал зацепку. «Я не его», — сказал легионер. «Тогда». «Магистра войны?» «И не его». «Я не понимаю», — сказал Джон. «Кажется, ты никогда не понимал». «Так она говорит». «Вы работаете на нее?» «До самой смерти». Джон кое-что заметил. Небольшая штампованная полоска, похожая на маркировку, была выгравирована на бесцветной броне легионера чуть ниже линии груди. «Ледва». «Что это значило?» «Я пришел к ней». «Поговорить с ней», — сказал Джон. «Нет», — сказал космический десантник. «Она не встретится с тобой. Она знает, кто ты такой. Что ты сделал? Тебе повезло, что она просто не отправила меня разобраться с тобой. Полагаю, это жест в память о старых добрых временах». «Прости, друг», — сказал Джон. «Мне нужно ее увидеть. Я проделал долгий путь и потратил время. Много времени. Я знаю, что не пользуюсь здесь особой популярностью. Я понимаю, что она презирает меня». «Просто уходи, Джон Грамматик», — ответил космический десантник. «Возвращайся в пустыню. Туда, откуда ты пришел. Я даю тебе один шанс, потому что она попросила об этом. Уходи немедленно. Мое милосердное предложение закончится через считанные секунды». «Мне нужно ее увидеть», — сказал Джон, не двигаясь. «Ты слишком опасен», — возразил легионер. «Ради бога», — устало сказал Джон. «Вы должны знать, что происходит». «Она должна знать». Ад явился на Землю. Ад, сокрушающий Гималайю и разрушающий все, что сохраняет нашу цивилизацию. Горлу Перкаль через несколько дней уничтожит нашу расу. И вы думаете, что я опасен? Так зачем ты пришел? Остановить все это, сказал Джон. Гора, ты не сможешь. Конечно, не смогу, разозлился Джон. Он чертов гор. «Никто не сможет. Я здесь, чтобы остановить его. Потому что он единственный, кто может покончить с этой мерзостью». «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал», — сказал космический десантник. «Даже от человека, который всю жизнь принимал глупые решения. Как ты собираешься остановить его? Вот почему мне нужна ее помощь». Легионер повел его в земляной дом, целясь из старого болт-пистолета в поясницу Джона. Они спустились по стертым за столетия каменным ступенькам. Над ними последние лучи дневного света пробивались сквозь полотнище индиговой ткани, натянутые в тех местах, где обвалились куски старой каменной крыши. Ступени вели вниз в просторную комнату необычной планировки. Балдахины из шелка и крашеного хлопка на деревянных шестах заслоняли